Ибо, так говорил Шигалев, начиная с крайней свободы, мы кончаем крайним деспотизмом. Но, предупреждаю вас, другого пути нет. Свободное переизложение текста Свиридовым. У Достоевского, выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако ж, что кроме моего разрешения общественной формулы не может быть никакого. Смотрите Достоевский, собрание сочинений, в 10 томах, том 10, «Бесы», роман в 3 частях, «Москва», Государственное издательство художественной литературы, 1957 год, страницы 421-422. Все это метание русского духа. Пушкин о Белинском. Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостью мнений и остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, словом, более зрелого, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного. Цитата из письма к издателю Александра Сергеевича Пушкина. Смотрите «Пушкин», полное собрание сочинений, том 12, «Критика», «Автобиография», «Москва», «Ленинград», издательство Академии наук, СССР, 1949 год, страница 97. Насчет учености не знаю, хотя, кажется, Пушкин здесь попал в точку. Не основательность, не фундаментальность знаний Белинского из-за отсутствия рано полученных знаний, то есть недостаточность воспитания по тем временам, конечно. Начитанность, думается, была и увеличивалась, но уважение к преданию не появилось совсем, равно как и осмотрительность, то есть взвесь 100 раз, прежде чем сказать, или скорее так, проверять всякую мысль сознанием причастности ее к великому, издавна существующему потоку культуры, то есть традиции. Все это сознание традиции и давалось ранним воспитанием дворянских детей. Белинский так и остался, в сущности, неосмотрительным, но это давало ему силу движения. Кто имел счастье видеть на сцене Корчагину, Александровскую, Рыжову, Муссолитинову, Качалова, Москвина, Хмелева, Черкасова, Яншина, Тарасову, Певцова, Бабочкина, тот знает, что такое театр. Писать о музыке, в особенности инструментальной, симфонической, чистой, непрограммной, очень и очень трудно. Наши критики и музыковеды любят очень фантазировать под музыку. Иной раз чего только не прочтешь. Но главным образом торжествуют становление личности, силы зла, если музыка громкая и напряженная, и философское раздумье, это если музыка тихая, медленная. Эти музыкальные симфонические стереотипы кочуют из партитуры в партитуру, от одного автора к другому, подчас без особых изменений. Мусоргский. Песни и пляски смерть. Смерть у Мусоргского не зло и не добро. Она стихия, как и жизнь. Ночь, сон, смерть. В ней нет никакого зла. Напротив, она несет сон, покой, избавление от страданий. В ней отсутствует какой-либо социальный элемент, ребенок, пьяный мужичок, солдат или молодая девушка, все равны перед нею. Смерть — благо. Смерть — стихия ночи, ночная стихия в противовес жизни, дневной, деятельной. Ночью умирает ребенок. Смерть перед ним не страшная, в образе няньки, убаюкивающей ребенка, избавляя его от страданий. Девушке, умирающей от чахотки, она является в образе прекрасного молодого рыцаря, поющего ей любовную серенаду под аккомпанемент лютни, изумительно сымитированной в фортепианном сопровождении. Она умирает в его объятиях, наполненная томлением весны и любовным трепетом. Она как бы отдается сама этой смерти, стихии, представляющейся ей желанным образом. Эта стихия всемогуща. В Трипаке смерть принимает образ вьюги и в то же время навевает летние видения. Она приносит счастье, равно «Спи, мой дружок, мужичок счастливый». А мужик, очевидно, бедный, бездомный, старый и убогий. В момент смерти перед ним возникает видение леса, лета, сбора урожая, жатвы, лучшие поры крестьянского житья, песни летающих голубей, символа кротости и любви. Ребенок и девушка и пьяный мужик умирают счастливые. Смерть является им в образе счастливой мечты. Не смерть — зло и трагедия. Жизнь трагична. Вот вывод Мусоргского. Смерть равно добрая стихия, избавляющая человека от страданий житейских. В изображении смерти отсутствует какой-либо физиологизм, гниение, распад и тому подобное, какое-либо желание напугать, ошарашить и так далее. Наоборот, все поднято на необыкновенную поэтическую высоту. И даже в буквальном смысле с холма смерть окидывает взглядом поле битвы, то есть вообще людскую жизнь. В понимании Мусоргского смерть неумолима, неизбежна, избавительница. Как ни странно, но отнимая у человека жизнь, она творит благо, избавляя его от мук и страданий. Образ чахоточной девушки, такой типичный для искусства XIX века, чахотка — болезнь городская, болезнь городов, не смерть — ужасно. Жизнь ужасна. Погибают безвинные дитя, юная прекрасная девушка, несчастный мужик, кроткий и незлобный, мечтающий об урожае. Судя по его сну. Сама же смерть лишена каких-либо признаков ужасности. Эти четыре песни, альбом, как называл его Мусоргский, сочинены в едином вдохновенном порыве. Пораженные силой музыки, друзья Мусоргского и прежде всего Стасов хотели слышать продолжение ряда этих песен, в связи с чем находились сюжеты для композитора, например, «Смерть и царь», «Смерть и воин», «Смерть политического изгнанника, умирающего на корабле ввиду своей отчизны» и многие другие примеры. Но эти замыслы, идеи, носили уже совсем иной умозрительный, ярко выраженный социальный характер, чуждый тону и смыслу произведения Мусоргского. Тема песни Мусоргского не социальная, хотя в ней и присутствует социальный элемент, но не в ярко выраженной степени. Можно, конечно, домыслить, что мужик, погибающий в Трипаке, беден, сир, наг и жалок, что ребенок умирает в бедной городской квартире. Тут вспоминается в связи со смертью дитяти, конечно же, Достоевский, у которого мотив безвинно страдающего ребенка занимает столь большое место. Перед стихией все равны. Но продолжить эту серию было невозможно. Такое искусство нельзя создать намеренно, умозрительно, то есть с заранее обдуманной формой, даже будучи одолеваем самыми лучшими мыслями, намеренно, заранее задуманно, даже в самой малой степени. Никакими музыкальными способностями, никакой техникой тут не поможешь, их мало. Оно создается путем озарения, откровения, в редкие минуты, которые посещают особо великие души. Такое сочинение нельзя дополнить, даже одной песни нельзя дописать. До этого уровня художник сам своей силой возвыситься не в состоянии. Он не может вызвать сознательно в себе восторг души, в котором создается подобное искусство. Точно так же подражать этому нельзя. Из этого ничего не получится. В заключение гениальная строка из поэзии Николая Рубцова. О чем писать? На то не наша воля. Начальные строки стихотворения «О чем писать» 1970 год.